Я заказывал Мюнхен на 3 часа, — напомнил он знакомой девушке. — Помню, господин, все помню, — ответила та. И, заглянув в реестр, повторила. — Герр Петер Вольф, Мюнхен, 0811-126-89-72, верно? Сейчас линия будет. Прошу вас подождать возле 3-й кабины.